Так, район окраины, чуть дальше Гатымской реки. Я продолжал увеличивать карту в определенном месте, в итоге, мой выбор пал на давно забытое место. Этот склад заброшен уже 5 лет, там ничего нет, ни электричества, ни воды, ни нормальной дороги. Это место никак не пригодно для проведения полномасштабных операций, изложил Брюс, рассматривая на экране ничем не примечательное место. Вот только, через это место протекает ответвление реки, что можно использовать для создания гидроэлектростанций. В 300 метрах от этого места около 50 лет назад была расположена угольная шахта. Если прорыть небольшой тоннель, она станет отличным местом транспортировки. Это идеальное место, я проверю его, закончил Брюс, надевая свою маску. Думаешь, я не ошибся? Я упустил это место из виду, но благодаря тебе, я сопоставил имеющиеся факты. Шанс того, что это именно то место, что мы ищем, больше 80%. И еще кое-что. Если наши предположения окажутся верными, у меня не будет времени тренировать тебя завтра вечером. Это прискорбно. Но раз не можешь ты, то может мисс Барбара уделит свое время моему обучению? Бросил я взгляд в сторону рыжеволосой красавицы. Я, указала она на себя пальцем. Именно ты. У тебя выдающееся боевое мастерство, я бы мог многому у тебя научиться, сенси. Я, конечно, могла бы. Но, девушка ждала слова от своего наставника. Бэтмен, как всегда, немногословен. Он удостоил нас слабеньким кивком, после чего на всей скорости выехал с пещеры на своем бэтмобиле. Похоже, он согласен. С нетерпением буду ждать ваших наставлений, сенси, поклонился я с ехидной улыбкой на лице. Барбара кинула в мою сторону многозначительный взгляд. Глава 10. Секретарь. На следующее утро я отправился в компанию. Игра готова. Поэтому следует организовать небольшое совещание на эту тему. Я зашел в свой кабинет и наткнулся на целую гору коробок. Коробки были битком забиты книгами, бумагами и разнообразными черновиками. Беглым взглядом пробежавшись по некоторым из книг, я понял, что все они были о робототехнике и машиностроении. Нет, я, конечно, просил раздобыть мне материал по данной тематике, но... Хизер, зайди, пожалуйста, позвал я свою секретаршу. Спустя немного времени, дверь в кабинет открылась и моему взору предстала красивая брюнетка в деловом костюме. Эх, вот смотрю на нее и никак нарадоваться не могу. До сих пор не представляю, насколько я должно быть удачлив, раз у меня работает настолько очаровательное создание. «Мистер Рид, зачем меня звали?» – спросила она в строгом деловом тоне. «Снова ты со своим официозом. Я говорил, зови меня просто Алекс. Это не совсем приемлемо. Я просто соблюдаю деловой этикет», – поправила она свои очки. «К этому мы еще вернемся. Хизер, что эта гора макулатуры делает здесь? Я же вроде велел все учебные материалы нести на склад. Дело в том, что склад уже полностью забит. Так как вы не хотели, чтобы эти учебники привлекали лишнее внимание, я решила, что разумнее всего будет держать излишки в вашем кабинете. Это излишки. И как это возможно, что на складе закончилось место? А вот так, сказала она нейтральным тоном, давая понять, что возмущения бесполезны. Отправившись на склад, я, мягко говоря, был кхм удивлен. Помещение полностью до потолка было забито кучей коробок. Откуда она все это раздобыла? Во сколько все это обошлось? Используя свои связи, я смогла найти все доступные учебные материалы по заданной вами тематике. Правда, некоторых в свободном доступе не нашлось, поэтому пришлось заплатить небольшую дополнительную сумму. Несколько книг были в единственных экземплярах в личном владении американских ученых. Также я смогла найти черновики с различными теориями и весьма полезные поучительные плакаты. За весь материал мы потратили 300 тыс, сообщила Хизер со спокойным выражением на лице. Я ведь уже говорил, как рад тому, что у меня работает такой замечательный секретарь. Пожалуй, я немного преуменьшил. Деньги – это дело наживное. Я никогда не считал себя Скрудж Макдаком, который только и знает, как заработать, но совершенно не желает тратить. Я не слишком жадный до денег. Если у тебя есть финансы, то лучше уж их потратить, чем бессмысленно хранить до конца жизни. Но вот грамотно воспользоваться имеющимися у тебя средствами – это уже другой вопрос. Хизер Брукс, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Она смогла найти все это, используя свои обширные связи. Если бы это был я, то, скорее всего, обошел бы библиотеки и удовлетворился тем, что есть. Но теперь мне открылись куда большие возможности. Хизер и Пол Диас – это люди в моей компании, к которым я могу полностью доверять. Я чувствую, что могу положиться на них. К тому же, она единственная здесь, кто знает, что у меня есть инвентарь. У нас с ней вышла довольно интересная история. В тот день, когда я только основал Алекс Интерпрайсес, на передний план вышла проблема набора сотрудников. Именно тогда я и встретил ее. Хизер работала продакт-менеджером в фармацевтической компании Хиар целых 3 года. За это время она смогла наладить обширные связи с различными влиятельными силами в городе. В этом не последнюю роль сыграла ее смышленность и высокий аналитический ум. Она была высококлассным программистом, дипломированным юристом, и к тому же, защитила докторскую диссертацию по социальной психологии. И все это в ее неполные 27. Хизер – высококвалифицированный дипломат. Она очень тонко чувствует человеческую натуру, что и помогало ей вести важные и сложные для компании переговоры. Она была в целом довольна своей работой, хоть ее никогда не покидало ощущение чего-то неладного. В один день она случайно услышала подозрительный разговор генерального директора с региональным менеджером. Кусочка услышанного ей хватило, чтобы понять, в компании занимаются контрабандой. Но не это большое всего ее напугало, а слова «бездомные органы». Чтобы убедиться в собственных догадках, она тайно начала свое расследование. Вскоре она обнаружила неточности в некоторых документах. Количество перевозимого товара не соответствовало действительности. Более тщательно проанализировав данную ситуацию, она смогла найти много интересной, но в то же время пугающей информации. Взломав компьютер генерального директора, она нашла всю подноготную. Это место теперь ее не интересовало. Она чувствовала отвращение к этой компании и решила подать в отставку. Разумеется, оставлять все это просто так она не собиралась. Хизер создала тщательно продуманный план. В день увольнения она забрала не только свои вещи, но и смогла прихватить с собой ценные улики. Положив флешку и папку с документами в свою сумочку, она вышла из здания. Девушка понимала, что эту пропажу обнаружат в ближайшее время. Согласно плану, ее должна была ждать машина, на которой она благополучно успеет уехать в безопасное место. Но случился непредвиденный фактор. Машина попала в ДТП. Поняв, что стратегию отступления надо срочно менять, Хизер поспешила скрыться. К несчастью, за ней уже следовали 2 амбала. Она лихорадочно искала выход. Находясь в тяжелых раздумьях, она, не замечая ничего вокруг, столкнулась со мной, при этом уронив свою сумочку. «Вы в порядке, мисс?» Поспешил я поднять выпавшие из сумочки папку с флешкой и вернуть ей. «Да, все хорошо. Извините, но я очень спешу», — в ее голосе звучало нетерпение. «Мы не успели сделать и шаг, как нас окружили 2 крепких мужчин. Мисс Брукс, мы просим прощения за столь неподобающее поведение с нашей стороны, но нам нужно обыскать вас. Что случилось? Я уже уволилась. Не стоит пытаться меня вернуть в компанию. Пропали очень важные документы. Мы будем вам признательны, если вы будете с нами сотрудничать», — заявил мужчина тоном, нетерпящим возражений. «Ну а я что? Просто молча наблюдал за разворачивающейся сценой. А вы что думали, буду строить из себя героя? Да они же в 2 раза больше меня. Я, конечно, не прочь помахать кулаками, но не в заведомо проигрышной ситуации. Чтоб вы знали, у меня нет никаких боевых навыков, и в это время я еще не проходил ожесточенную тренировку под руководством Брюса, а у них к тому же, наверняка, есть оружие, поэтому, стоим и не дышим». Забрав сумку Хизер, они высыпали все содержимое на землю. За исключением телефона, косметики и разной дамской принадлежности, ничего другого они не нашли. Увидев, что документов нет, Хизер была сильно удивлена, но виду не подала. Не найдя то, что искали, это 2 парнокопытных перевели свой взор в мою сторону. «Чего это они?» «В общем, я тоже попал под обыск. Особого сопротивления я не оказал. Мне еще жить охота. Я оказался абсолютно чист, если не считать телефона». Поняв, что тут им ловить нечего, они решили поскорее уйти. «Я так понимаю, мисс Брукс, это были ваши знакомые?» — спросил я, наблюдая за задумчивой девушкой. «Да-да, они с моей прежней работы. А чем задумались?» «Случайно не об этом», — вытащил я из инвентаря папку вместе с флешкой. «Как только я увидел эту девушку, моя интуиция подсказала мне помочь ей. Я понял, что эти люди искали именно эти документы. С одной стороны весов, 2 мерзких типа с бандитскими рожами. С другой, прелестная девушка в деловом костюме. Думаю, тут комментарии излишни. Как, увидев, Как я материализовал ее вещи прямо из воздуха, девушка сильно удивилась. Это все магия. У-у-у-у. Пытался я воссоздать мистический звук. Только вот, судя по ее лицу, она не слишком прочувствовала атмосферу загадочности. Я чувствовал, что могу довериться этой девушке. По пути в полицейский участок, я как можно проще поведал ей о своем пространственном кармане. Она слушала меня с большим любопытством. Также, я, наконец, смог узнать, чего именно хотели те двое громил. Фармацевтическая компания, продающая лекарства, промышляют незаконной торговлей человеческими органами. Да уж, болит сердце, вот возьми лекарство. Не помогает, тогда вот тебе новое сердце. За качество мы отвечаем, уроды. Похищать бездомных и вытворять с ними такое, я сам был бездомным месяц назад. Как подумаю об этом, так сразу мороз по коже. В отделении полиции, первым делом, мы стали искать комиссара Гордона, ибо только ему можно доверить это дело. Нелегко приходится, когда пол отделения сотрудников коррумпировано, а может и еще больше. Узнав о тайных делах местной фармацевтической компании, Джеймс Гордон был просто в бешенстве. Он поблагодарил нас за предоставленную информацию. Пользуясь случаем, я взял с него слово об оказании мне одной услуги. Кстати, об услуге. В то время я об этом не думал, но полагаю, будет неплохо попросить Гордона помочь мне с получением водительских прав. Думаю, следует заскочить на днях в полицию. Закончив в отделении все дела, я решил проводить Хизер до дома. Теперь она стала безработной, но с ее талантами найти работу вообще не проблема. Но я, имея такую прекрасную возможность, никак не мог ее упустить. Я предложил ей должность моего личного секретаря в своей недавно созданной компании. Она, недолго думая, согласилась. Хизер хотела немного отвлечься от мыслей о том, что она фактически работала на такую мерзкую организацию, и должность в моей небольшой компании пришлась ей вполне по вкусу. Но боясь упустить настолько ценного сотрудника, я предоставил ей ежемесячную зарплату в размере 150 тысяч. Вы можете подумать, что это слишком много. Отнюдь, она у меня просто золото. Когда меня нет, именно она управляет делами компании. Она практически моя правая рука. Да, без нее я как без рук. Даже не представляю, что я буду делать без нее. Поэтому, в будущем ее гонорар будет только расти. Но я не против, моя прелестная Хизер стоит этого. Вот такая вот история. Последний раз взглянув на битком забитый склад, я стал перемещать все имеющиеся учебные материалы в инвентарь. Спустя минуту, склад вновь стал полупустым. Хизер, собери всех в моем кабинете. Нужно обсудить будущие дела компании. Хорошо. Вернувшись в кабинет, я также положил имеющиеся здесь учебники в инвентарь. Я включил компьютер и стал ждать прибытия сотрудников. Спустя 10 минут все были в сборе. Итак, дамы и господа, у меня для всех вас важная новость. Игра, что мы все так усердно создавали, готова. Не вижу оваций. Все были приятно удивлены. Они знали, что мы в основном закончили костяк программы, но до сих пор не проводили полномасштабную проверку. А теперь я говорю, что плод нашей упорной работы готов. Мистер Рид, каковы наши дальнейшие действия? Когда мы выпустим ее? Спросил Дарн. Не будем торопиться, взяла слово Хизер, стоящая позади меня. Нам следует развернуть грамотную рекламную кампанию. Леди, как всегда, права, произнес я, возвращая себе внимание присутствующих. Мисс Брукс, найдите достойное рекламное агентство. О нашей игре должен знать каждый. Боюсь, чтобы добиться хороших результатов, придется потратить приличную сумму. Да, без денег никуда. Сейчас на моем счету чуть больше 57 млн. Вчера я получил еженедельную выручку с продаж моих книг. 5, 162, 111. Резкое падение продаж. В принципе, это не удивительно. Любители хорошей литературы уже купили свою книгу. Тем более книга продавалась лишь на территории Северной Америки. В международном рынке книги появятся лишь через 2 недели. И выручку я буду получать уже не каждую неделю, а лишь раз в месяц. Это вполне разумно. Мир огромен, и контролировать денежный поток не так просто. Теперь стал вполне разумный вопрос, сколько средств выделить на рекламу. Слишком скупиться нельзя, ибо это наш первый продукт и от него зависит будущее моей компании. Но и тратить слишком много не вариант. Неважно, сколько ты потратишь на рекламу, если продукция не удовлетворит людей, все будет бессмысленно. Верно и обратное утверждение, если продукт хорош, он будет популярен даже без рекламы. Однако же, совсем без рекламы тоже не обойтись, Тут нужно найти золотую середину. Не стоит забывать, что этот мир почти в 3 раза больше, чем тот, откуда я прибыл. А значит, денег на рекламу придется потратить соответственно. Мы потратим 30 млн на рекламу. Этой суммы будет достаточно, чтобы заявить о себе. В остальном будем рассчитывать на эффект народных масс. Хорошие отзывы помогут нашей игре обрести популярность. Я уверен в этом, смерил я взглядом присутствующих. Но как именно игра будет приносить прибыль компании? Пол Диас задал вопрос, интересующий всех присутствующих. Конечно, мы знаем, что согласно первоначальной задумке в Subway Surfers за реальные деньги будут продаваться новые персонажи, доски Hoverboard, ключи, внутриигровая валюта, золотые монетки и умножитель доходов Double Sense, продолжил Диас. Но, все верно, прервал я его на полуслове. Количество монет в игре таково, что даже собирая их все, игрокам наверняка не будет хватать их для покупки того или иного апгрейда. В таком случае мы просто будем предлагать им приобрести монетки за настоящие деньги. Вот только принесет ли это весомую прибыль, сомневающимся тоном высказался один из сотрудников. Не сомневайтесь. Однако это будет не единственный источник дохода. Мы будем выдавать игру бесплатно первые 5 дней. Если люди захотят продолжить, то им придется купить на сайте лицензионное право за 50 центов. А не слишком ли это мало? Думаю, будет разумнее выставить цену хотя бы в размере 1 доллара. Вы слишком все усложняете. Если лицензионное право купит хотя бы 100 миллионов человек, мы получим прибыль в размере 50 млн. Тем более, в эту игру будут в основном играть дети. И 50 центов – это именно та сумма, которую большинство наших юных игроманов могут себе позволить, закончил я свое объяснение. Мистер Алекс, каково дальнейшие действия компании? Задала вопрос Хизер. Также мы не обсудили период рекламы. Мы выпустим игру через 2 недели. Этого времени должно хватить на воздействие рекламы. Теперь о дальнейших действиях. Если игра принесет столько прибыли, как я рассчитываю, то мы будем развиваться в сторону компьютерных видеоигр, но это не значит, что я собираюсь отказаться от производства игр мобильных. За эти 2 недели мы подготовим почву для новой игры. В дальнейшем непосредственно приступим к ее разработке. В честь успешного завершения игры, завтра объявляется выходной. Сейчас все могут быть свободны. Глава 11. Тренировки с Барбарой. Как только все покинули мой кабинет, я начал печатать новое произведение. Я ведь обещал Брюсу книгу в обмен на мое обучение. Пришло время приступить к работе. До этого у меня совсем не было свободного времени. Я был занят финальными корректировками Subway Surfers. Но теперь, наконец, могу уделить время книгам. Я собираюсь выпустить роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов, «Оно». В произведении затрагиваются важные темы. Власть памяти, сила объединенной группы, влияние травм детства на взрослую жизнь. Согласно основной сюжетной линии, 7 друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с чудовищем, убивающим детей и способным принимать любую физическую форму. Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев, а другой – их взрослой жизни. Чую, как меня будут проклинать клоуны. Ну, я, в основном, решил преподнести роман «Оно» в этот мир для того, чтобы потроллить Джокера. И согласно его характеру, он точно не сможет обойти мою книжку стороной. Эх, чувствуется мне, он будет одним из моих ярых фанатов. Единственная проблема этой книги в том, что она слишком толстая. Я не понимаю, о чем думал Стивен Кинг, когда писал ее. Это же надо иметь такое терпение. Мне то гораздо проще, я лишь переписываю готовый образец. И то на это уйдет много времени. Я продолжал печатать до 5 часов вечера, решив, что на сегодня достаточно. Вытащил из инвентаря учебник по робототехнике и стал погружаться в мир науки. За чтением интересного материала время течет незаметно. Часы показывали 8:30. Сегодня меня ждет новый учитель, не стоит опаздывать и производить плохое впечатление. Бэтмена в поместье не оказалось. Похоже, моя догадка про тот заброшенный склад была верной. Спустившись в пещеру, я застал Барбару, упражняющуюся на гимнастических тренажерах. Она была одета в спортивную обтягивающую форму. По ее подбородку стекали капельки пота. Черт, это слишком сексуально. Так нечестно. И как мне по-вашему тренироваться, когда перед моими глазами маячит такая красота? Так, успокойся, вспомни великие учения монахов Шаолинь. Освободи свой разум, и сконцентрируйся на деле. ХМ, не работает. Ты пришел, заметив меня, девушка прекратила свое упражнение и последовала в мою сторону. Что же, давай начнем. Напады. Несмотря на то, что я парень, а она девушка, чувствуется мне, что отгребу именно я. И тут дело пока даже не в боевых навыках, она чисто по характеристикам должна быть сильнее меня. Ну ладно, погнали. КХМ, в общем, избиение продолжалось целый час. И если вы думаете, что я поддался, потому что она девушка, то смею вас огорчить. Это скорее она поддавалась мне. Ну, Барбара хотя бы не такая жестокая, как Брюс, что не может не радовать. Да уж, она сильна. Думаю, ее боевое мастерство где-то на уровне 78 очков. По сравнению с этим, мои 8 смотрится жалко. Но я не унываю, все же обучаюсь боевому искусству лишь одну неделю. У меня все еще впереди. Немного передохнув, тренировались еще около 4 часов. Решив, что на сегодня будет достаточно, мы присели отдохнуть, где я начал с ней непринужденную беседу. «Значит, ты учишься на программиста?» – спросил я в ходе разговора. «Да, я учусь в Государственном университете Гатыма и завершу учебу в этом году». «Так быстро? Сколько же тебе лет?» «Мне 20, я заканчиваю университет экстерном», – мило улыбнулась Барбара, слегка самодовольной ухмылкой. «Я знал, что она очень умна, и к тому же одна из лучших в мире хакеров. Когда Джокер подстрелил ее, из-за чего ее парализовало ниже пояса, она стала оракулом. Она была глазами и ушами Бэтмена, координируя его действия. По своим техническим навыкам она совершенно не уступала Фелисити Смоук, поэтому то, что она смогла закончить свое обучение досрочно, совершенно неудивительно. Чем планируешь заниматься после окончания учебы? Еще не думал об этом. Продолжишь путь героини в маске? Задал я вопрос, бросив взгляд на костюм Бэтгерл, висевший на стене. Если честно, с задумчивым видом окинула она свое боевое облачение. Недавно у меня даже возникла мысль прекратить носить свою маску. Я борюсь с преступностью уже 3 года. Вначале я просто восхищалась Бэтменом и хотела, как он, сделать этот город лучше. Оглядываясь назад, могу сказать, что Готэм-Сити и вправду изменился в лучшую сторону. И тот факт, что наше участие сыграло в этом не последнюю роль, меня радует. И что изменилось сейчас? Может быть, я просто устала от всего этого? Я стала замечать, что в последнее время стала более раздражительной. И я подумала, что будет, если я брошу эту маску, произнесла Гордон. В голосе звучала неопределенность. Черт, это очень и очень плохо. Если внимательно прислушаться к ее словам, то можно отчетливо уловить приближение сюжета убийственной шутки. Именно здесь Джокер пристрелил и похитил Барбару. Совокупность этих событий способствовала появлению на свет Оракула. Я никак не могу допустить, чтобы этот кошмар случился с Барбарой. Так, успокойся, послушай свою интуицию, что она на это скажет. ХМ, у меня такое чувство, что мои будущие действия коренным образом повлияют на последующие события, связанные с данной ситуацией. Это хорошо, но с другой стороны, как именно мое вмешательство изменит ход убийственной шутки? Моя книга, оно, полагаю, эта книга сыграет в этом не последнюю роль, но не думаю, что этим все ограничится. Только не говорите мне, что мне придется встретиться с этим психопатом. Нет, мне, конечно, нравился Джокер как персонаж. Я всегда считал его самым интересным и оригинальным злодеем. Но это, когда ты просто читаешь комиксы, а не встречаешься с ним лично. Ладно, это дела будущих дней. К тому же, кто бы не захотел увидеть Джокера вживую. Может быть, я даже смогу найти с ним общий язык, кто знает. Лучший друг психопата-маньяка Джокера, звучит. Но как бы там ни было, я ни за что не дам эту рыжую красавицу в обиду. Слушай, Барбара, думаю, ты просто слишком много времени уделяешь своим ночным вылазкам. Ты ведь красивая, молодая девушка, такое времяпровождение пагубно на тебя влияет. Отсюда, скорее всего, и твои внезапные вспышки раздражения. Извини, я услышала только часть про «красивая, молодая девушка», бросила она в мою сторону лисью ухмылку. Ты и вправду так считаешь? Разумеется. Неужели тебе никто больше об этом не говорил? Ее действия меня ни капли не смутили, и я пошел в наступление. Альфред говорил, что я юная прекрасная леди. Кто-нибудь еще? Дик постоянно нашептывал мне комплименты, но для меня, если быть честной, он всегда был лишь другом. Поэтому его постоянные подкаты ко мне, в последнее время, стали больше раздражать, чем льстить. А вот это весьма неожиданно, ведь Барбара некоторое время встречалась с Диком Грейсоном, а теперь она заявляет, что он для нее лишь друг. Что же такое между ними произошло, что они начали встречаться? Но сейчас это не важно. Это даже к лучшему, что Барбара видит в нем лишь друга, это мой шанс заполучить ее. К тому же, я, кажется, привлек ее внимание. Поэтому, кроме Альфреда и Дика, мне больше никто не делал комплиментов. Конечно, я не беру в расчет тех, кто льстил мне чисто из вежливости. Все дело в том, что я являюсь дочерью комиссара полиции, а он у меня очень суровый человек. В общем, он напугал всех моих знакомых, из-за него у меня до сих пор нет отношений, высказалась она о наболевшем. Гордон, теперь я уважаю тебя еще больше. Ты замечательный отец, и думаю, такой же хороший тесть. Тяжело тебе пришлось. Барбара, мы слишком далеко ушли от темы. Ты же понимаешь, что если продолжишь свои геройские похождения, рано или поздно сорвешься. Пойми, Брюс, он человек сильнейшей силой воли. Для него маска Бэтмена никак не является каким-то ограничением. Да и, если быть откровенным, я сомневаюсь, что он вообще человек. Поэтому, ты не сравнивай себя с ним. И что ты предлагаешь? Может тебе найти работу? Ты каждый день ходишь в университет Готэма? Не совсем. Я уже прошла полный курс обучения и сдала все необходимые тесты. Осталось лишь сдать государственный экзамен в конце месяца, и я получу свой диплом. Ты собиралась устроиться на работу в Уэйн Интерпресес? Ты говорила об этом с Брюсом? Нет. У меня были мысли на этот счет. Раньше я действительно планировала устроиться туда, но теперь, если ты говоришь, что мне нужно устроиться на работу, чтобы отвлечься от моей ночной жизни, то компания Уэйнов явно этому не соответствует, проговорила она легким смешком. В таком случае, как ты смотришь на то, чтобы работать в моей компании? Разумеется, она пока не сравнится с такой махиной, как Уэйн Интерпресес, но все же, ты только что сказал пока, у тебя очень большие амбиции, Алекс. Раз ты считаешь, что сможешь возвысить свою компанию до таких высот, ты даже не представляешь, как далеко простирается мой взор. Если я соглашусь работать на тебя, какую должность ты мне предложишь? Нам придется как следует обсудить мою заработную плату, ее действия кардинально изменились. Теперь рядом со мной была девушка с деловой хваткой. Я планирую в будущем развивать свою компанию в нескольких направлениях. Если игра Subway Surfers обретет популярность, я займусь разработкой компьютерных игр. Это будет отдельная ветвь компании. Когда предприятие становится больше, все труднее им управлять в одиночку. Я хочу предложить тебе должность генерального директора Алексмобили, подразделения компании Алекс Интерпресес, занимающейся разработкой мобильных игр и приложений. Ты предлагаешь мне должность генерального директора в одной из подразделений своих компаний? Переспросила Барбара, явно желая уточнить услышанное. Да, подтвердил я свои слова. Ты шутишь? Видимо, нет. Почему я? Ты сам говорил, что твоя компания в будущем добьется больших высот, а теперь ты мне предлагаешь занять одну из ведущих должностей. Разве ты не должен в первую очередь думать о том, чтобы назначить кого-то из своих действующих сотрудников? Все-таки они уже работали с тобой, а я совершенно новый для них человек. Я не собираюсь назначать на должности по системе ветеранов. Неважно, проработал ли он уже в компании год или два, я не дам ему руководящую должность, если у меня нет к нему доверия. Алекс Интерпресес принадлежит исключительно мне, и право принимать решения тоже лишь у меня. Это мое детище, и я хочу, чтобы им управляли люди, которым я могу доверять. Сейчас я могу полностью положиться лишь на двух людей в компании. Это моя секретарша Хизер и сотрудник Пол Диас. Я не могу назначить Хизер на должность генерального директора, она моя личная помощница, и у нее совершенно не будет времени для этого. Ну а Пол, он отличный программист, но такую высокую должность он, к сожалению, не потянет. В будущем я назначу его ведущим программистом и главным менеджером проекта. То есть, ты хочешь сказать, что доверяешь мне настолько, что готов дать мне руководство подразделением? Мы ведь знакомы всего два дня, и не говори мне, что все дело в интуиции, произнесла мисс Гордон, явно все еще сомневающиеся. Дело не только в интуиции, Барбара. Это правда, что ты знаешь меня лишь два дня, но поверь мне, я знаю тебя куда дольше, чем ты можешь представить. Что ты имеешь в виду? Попыталась она ухватиться за шанс узнать обо мне побольше. Даже не пытайся, я не расскажу. Хэймэм, ну и черт с тобой, Алекс, а ты уверен, что я справлюсь с такой высокой должностью? К тому же, пусть я и программист, но я ничего не знаю об играх. Я верю в тебя. Ты зря себя недооцениваешь. Думаю, тебе лишь нужно немного углубиться в изучение направления игровой индустрии, и ты сможешь сама сотворить замечательную мобильную игру. Ты настоящий льстец, хихикнула девушка. Я согласна у тебя работать, только потом не пожалей об этом. Да, мы все еще не обсудили мою зарплату. 100 тысяч в месяц устроит? Разумеется, в дальнейшем эта цифра будет расти, ведь состояние компании не будет стоять на месте. Ты и вправду собрался мне столько платить? Пораженным голосом переспросила девушка. Твоя компания ведь еще ничего не заработала. Она еще ничего из себя не представляет. Через 2 недели мы официально выпустим нашу игру. И я готов сделать смелое заявление о том, что это событие ознаменует непреодолимое восхождение нашей компании на пьедестал. Знаешь что, меня уже ничем не удивить. Я просто поверю тебе на слово. Рыжая красавица сдалась под моей непоколебимой уверенностью. Так, что ты будешь делать с маской Bad Girl? Откажешься от нее? Мой вопрос заставил Барбару глубоко задуматься. Я решила, теперь моя работа будет на первом месте. Я продолжу путь ночной героини. Но лишь тогда, когда это действительно будет необходимо, и в свободное от работы время. Думаю, Брюс не будет сильно возражать, да и Дик тоже. Все-таки они сильно обо мне переживают, когда я надеваю маску. Ты прав, Алекс, я молодая девушка, и должна думать о своем здоровье. Теперь Bad Girl отходит на второй план. Я думал, она полностью откажется от своего геройского плаща. Но это тоже хорошо, в будущем будет полно событий, где Bad Girl сыграет значимую роль. Наша беседа продолжалась еще час. Она решила завтра приехать в компанию, чтобы ознакомиться с помещением. Так что, в целом, моя идея назначить на завтра сотрудникам выходной была правильной. Глава 12. Доставка для Вики Вейл. Я, как всегда, проснулся под громкий звон будильника. Надев спортивную форму, я отправился на пробежку. Я все еще пытаюсь сделать это своей привычкой, но пока получается не очень. По-прежнему просыпаюсь через силу, и изо всех сил уговариваю себя не сдаваться. Это неплохо, тренирует силу воли, и я уверен, что она мне в будущем очень понадобится. Закончив утренние процедуры, я поехал в местную кондитерскую лавку. Хочу сделать оригинальный подарок для Вики. В магазине я купил несколько видов конфет. Разумеется, я не знал, какие наша репортерша больше всего предпочитает. Поэтому выбирал, следуя своей интуиции. Также, я приобрел плетеную корзину среднего размера. Красиво уложив в нее шоколадные изделия, я нанял курьера, чтобы он отнес ее в редакцию, для ненаглядной мисс Вейл. Часы показывали без 15:10. Я направился в дом к Барбаре, чтобы забрать ее. Она хотела ознакомиться с делами моего небольшого предприятия. Мы приехали в компанию к 11 часам. Так как я назначил всем выходной, в офисе, по идее, никого не должно было быть. Однако, моя секретарша Хизер, похоже, так не считала. Трудолюбивая женщина. Эх, не бережешь ты себя. Как я выяснил, она со вчерашнего дня искала подходящее рекламное агентство, которое бы взяло на себя ответственность продвижения нашей игры. Хизер, что бы я без тебя делал? Задал я риторический вопрос. Ничего, последовал незамедлительный ответ. Мисс Брукс, не могли ли бы вы быть ко мне хоть немного мягче? С беспомощным тоном повесил я плечи. Вот когда вы всерьез возьметесь за свою работу, тогда и посмотрим. А то я тут одна уже ошиваюсь. Теперь будешь не одна. Знакомься, это Барбара Гордон, представил я ей свою спутницу. Она будущий генеральный директор Алексмобили, подразделения компании по мобильным играм и приложениям. Барбара, это моя незаменимая помощница Хизер Брукс. Надеюсь, вы поладите. Уже нашел генерального директора, серьезным тоном проговорила Хизер. Надеюсь, ты выбирал головой, а не местом, что пониже. Как ты могла так обо мне подумать? Сделал я обиженное лицо. Барбара замечательный программист, хорошо разбирается в юридической деятельности, и к тому же прирожденный лидер. Она точно справится с возложенными на нее обязанностями. И готов добавить, что ее технические навыки никак не уступают твоим. Если мои первые слова никак не подействовали на мою помощницу, то вот последнее замечание явно ее задело. В нашем небольшом коллективе она является лучшей по части компьютеров и программирования. Конечно, не считая меня. И когда я сообщил, что наша новая сотрудница не уступает ей в этом, Это сильно подстегнуло ее любопытство. «Что же, мисс Барбара, буду рада работать с вами. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, мисс Хизер. У меня такое ощущение, что они только что бросили друг другу вызов. Ну, меня это ничуть не тревожит. Я чувствую, что они отлично сработаются вместе. Так что насчет рекламного агентства, задал я интересующий меня вопрос. Я нашла одну рекламную компанию, от Star. Она расположена в Стар-Сити. У нее довольно неплохой послужной список. Эта фирма работает практически по всей территории Северной Америки. А это агентство самостоятельная организация или дочернее предприятие какой-либо компании? Самостоятельная организация, насколько мне известно. Что вы опять задумали, мистер Рид? Бросила она на меня подозрительный взгляд. Пока ничего. Мда, мне бы не помешала личная рекламная кампания. Мое предприятие целиком и полностью зависит от рекламы и маркетинга. Будь то игры, книги, песни, фильмы. Будет лучше, если у меня будет собственное рекламное агентство. К сожалению, сейчас я не могу реализовать свой план. У меня все еще недостаточно набиты карманы. Но эту идею не стоит забрасывать. Если эта фирма от Star сможет себя хорошо проявить, то следует задуматься о ее приобретении. Это дела будущего. Свяжись с ними, Хизер. Уверен, у тебя получится заключить с ними контракт. Я вас поняла. Дальше, Хизер минут 20 показывала Барбаре помещение, попутно объясняя, на что выделен тот или иной кабинет. После знакомства с внешней составляющей компании, они приступили к изучению внутренней, то есть к изучению документации. Я не собирался им мешать, и отправился по своим делам. Думаю, сегодня подходящее время, чтобы навестить местное отделение полиции. Редакция Готэм Газет. Вики Вейл, как обычно, была занята написанием статьи для одноименного журнала. Несмотря на полную отдачу своему делу, иногда ее мысли уходили в совершенно противоположную сторону. Алекс Рид, молодой юноша, с которым она познакомилась неделю назад, чем-то привлек ее внимание. Она сама еще не разобралась в том, что чувствует. Он источал некую таинственность, при этом излучая чувство открытости и прямоты. Ее уже звали на свидание молодые люди, иногда и не очень молодые, у кого она приходила брать интервью. В такие моменты она обычно вежливо отказывала. Но в этот раз произошел некий сбой. Она захотела получше узнать об этом неоднозначном человеке. С момента их первой встречи он звонил ей почти каждый вечер. Поначалу она не совсем понимала, о чем ей с ним говорить, поэтому вела беседу о своей работе журналиста. Он внимательно ее слушал. Вскоре их разговоров стал протекать куда более гладко и непринужденно. Она даже не замечала, как понемногу открывала для него свое сердце, рассказывая вещи, которые держала в секрете. В последнее время ее стал тревожить вопрос, когда он уже собирается пригласить ее на свидание. У нее возникло ощущение, что он пытается вызвать у нее чувство нетерпеливого ожидания. И она должна признать, что если это так, то это работает. Она многое про него узнала из их каждодневных телефонных разговоров. Ну, как многое. Она выяснила, что он толком не помнит свою жизнь, не помнит, кем он был, чем занимался до того, как стал бездомным. Ее женские инстинкты говорили ей, что он скорее всего не лжет, но ее не покидало ощущение того, что он чего-то не договаривает. Кем же он был? Он смог написать такие сложные книги. Этого бы не смог сделать необразованный человек. Он очень хорошо разбирается в дедукции и умеет строить запутанные логические сюжеты. Она бы могла предположить, что возможно он готовился стать сотрудником полиции, но два произведения, написанные им в жанре фэнтези, не дают ей сделать такой простой вывод. Теперь он еще и занялся разработкой мобильной игры, а это требует глубокого понимания в компьютерах и программировании. Ах, как все сложно, простонала Вики, прекратив на время печатать свою статью. Поток ее мыслей прервал стук в дверь. «Вики, к тебе пришел курьер с доставкой», с хитрой улыбкой проговорила сотрудница редакции. «Что? Я ничего не заказывала». Она вышла в холл и увидела молодого человека в одежде курьера. Он держал корзину с разнообразными конфетами. «Здравствуйте, вы Виктория Элизабет Вейл?» «Да». «Пожалуйста, распишитесь о получении доставки», протянул он бланк. Как только она расписалась, он передал ей корзину. «А это от кого?» – спросила она доставщика. «В корзине есть записка. Думаю, это все прояснит», – сказал юноша, направляясь к выходу. Девушка стала внимательно рассматривать посылку. Плетеная корзина среднего размера, доверху забитая разными шоколадными конфетами. Как только она собиралась вернуться в свой кабинет, ее тут же обступили любопытные сотрудницы. «Вики, кто это тебе прислал? Неужели кто-то смог покорить сердце нашей неотразимой Виктории? Это так мило. Мне никогда не дарили ничего похожего. Вот, вот. Единственное, на что у парней хватает идей, так это на букет цветов. Но корзина с кондитерскими изделиями очень креативна. Ну же, Вики, признавайся, кто это?» Ей с трудом удалось выскользнуть из лап хищных женщин. Вернувшись в кабинет, она стала разбирать подарок. Большинство конфет в этой корзинке были ее любимые. Она даже слегка занервничала. Кто же мог быть так осведомлен о ее предпочтениях? Однако, здесь были шоколадки, которых она никогда не пробовала. Это ее слегка успокоило. Наконец, она взяла в руки записку и прочла вслух. «Как насчет встречи? Завтра в 5 вечера. Я заеду за тобой, Алекс Рид». Так это он? Стоило догадаться. Интересно, он узнавал, что у меня завтра выходной, или же это просто случайность? Развернув фантики неизвестных для нее конфет, она приступила к дегустации. Наслаждаясь вкусом, она подумала, что эти конфеты пополнят список ее любимых. «В час дня я приехал в отдел полиции Готэма. Я планировал попросить Гордона раздобыть мне права. Если я буду делать все как полагается, для получения водительского удостоверения, то есть учиться, сдавать экзамен, это слишком затянется. У меня нет столько времени. Если комиссар мне все же откажет, придется съездить в училище и дать денег. Но это опять же требует времени. Я знал, где располагается кабинет Джеймса, и отправился прямиком туда. Только вот, к большому несчастью, дверь оказалась заперта. «Вы пришли к комиссару Гордану?» — обратился ко мне женский голос. Предо мной стояла красивая брюнетка лет 25 с короткими волосами, поверх которых красовалась шляпа. На девушке была белая рубашка с серым жилетом. С шеи свисал ослабленный галстук. Верхние пуговицы были отстегнуты, открывая заманчивый вид на груди. «Да», — подтвердил я, — «но, похоже, его сегодня нет. Комиссар уехал с утра на совещание в мэрию. Он должен вернуться в ближайшее время. Вы можете подождать, если не торопитесь». «В таком случае я, пожалуй, подожду. У вас к нему какое-то срочное дело? Если что, вы можете обратиться ко мне. Я детектив Рене Монте», — представилась девушка. «Вот как, я и вправду надеялся на эту встречу. Рене Мария Монте, детектив отдела крупной преступности, одна из лучших в полицейском департаменте Готэма, и, что немаловажно, честный коп. Но основная проблема не в этом, а в том, что она лесбиянка. Нет, с таким сексуальным телом, как у нее, это просто преступление. Если я не ошибаюсь, никто не знает о ее нетрадиционной ориентации. Она хранит это в большом секрете. Рене очень замкнутый человек и делится чувствами и переживаниями только с самыми близкими друзьями. В будущем, двуликий, из-за его одержимости ею, раскроет всем, что она лесбиянка. Она скрывала свою ориентацию в течение долгого времени от всех, кроме своего младшего брата. Ее жизнь станет настоящим хаосом, особенно ее отношения с семьей. В то время, как ее младший брат знал о ее ориентации, ее очень религиозные родители не знали и отказались от нее, как только правда была раскрыта. Это будет далеко не просто, но я попытаюсь наставить ее на путь истины. Боюсь, я не смогу полностью избавить ее от любви к женщинам. Но это и не важно, главное — влюбить ее в себя и показать ей, что мужчина и женщина созданы друг для друга. Это для ее же блага, у меня нет никаких корыстных целей. Ну, разве что, немножко. Да какая разница? Как говорится, одно другому не мешает. Очень приятно познакомиться, мисс Монте, — протянул я ей руку в знак приветствия. Можете не волноваться, мое дело может подождать. Я ведь еще не представился. Меня зовут Алекс Рид. Рада знакомству. Ты сказал Алекс Рид, верно? Так это ты тот, кто дал Гордону информацию о фармацевтической компании? Да, и много еще людей знают об этом. Надеюсь, Гордон не всем об этом разболтал, а не то ему мало не покажется. Если кто-нибудь из продажных копов узнает, что это мы с Хизер дали наводку на эту оздоровительную компанию, то они с большой вероятностью сольют информацию темным дядькам. А мне это никак не нужно. Не волнуйтесь, об этом знаю лишь я, Гордон и детектив Харви Буллок. Вы можете нам полностью доверять. Что же, тогда поверю вам на слово. Хаэм, а вы отнеслись к этому куда спокойнее, чем я ожидала. Я думала, вы повозмущаетесь для виду. Я просто чувствую, что могу довериться вам, детектив, улыбнулся я, смотря в ее глаза. «Пойдемте присядем. Итак, если я не ошибаюсь, это ведь вы тот знаменитый писатель, я видела вашу фотографию в газете, где о вас напечатали статью», — проговорила Рене, найдя новую тему для разговора. «Я думал, что большинство людей знают лишь имена писателей. Обычно их совершенно не интересует, как выглядит автор. Полагаю, что и вы узнали меня лишь потому, что недавно прочитали статью. Может и так, но все же не стоит так скептически относиться к себе. Ведь вы все же знаменитость нашего города. Вот только у меня по-прежнему нет повода носить солнцезащитные очки. Люди меня, пока что, не узнают на улицах». «Ха-ха», — посмеялся с самоиронией. «А вы хотите, чтобы люди вас узнавали?» — спросила Монтея, присаживаясь за свой рабочий стол. «Даже не знаю, что ответить. У популярности есть как плюсы, так и минусы». Сел я на стул напротив. «Смотрю, у вас дел не в проворот», — оглядел я большое количество бумаг на столе. «Это еще не так много. В последний месяц преступность сократилась на 5%. Уж не знаю, радоваться этому или нет. Такое чувство, что это затишье перед бурей. Думаю, не стоит так тревожиться, ведь у города есть незаменимый темный рыцарь, защищающий его. Так вы поддерживаете нашего темного хранителя, мистер Алекс. Скажи мне, Рене, насколько сократилась преступность с появлением Бэтмена?» Детектив глянула на меня с многозначительным взглядом. «Преступность уменьшилась на 75%, и она продолжает падать. Вот видишь, раньше по городу было страшно ходить, причем не только ночью, но и днем. Преступники действовали в открытую, никого не страшась, а коррумпированная полиция была бессильна. С наступлением темноты люди в страхе закрывались в своих домах, боясь выглянуть на улицу. А теперь, если сравнить сегодняшний Готэм с прошлым, когда еще не было нашего темного хранителя, разница вполне очевидная. Сегодня можно выйти на прогулку ночью, при этом не страшась за свою жизнь. Преступники, что раньше действовали в открытую, стали скрываться, боясь увидеть мрачную тень летучей мыши. Поэтому, да, я поддерживаю Бэтмена. Без него этот город бы давно уже развалился», — закончил я свое монотонное высказывание. «Хе, я придерживаюсь того же мнения, что и ты», — улыбнулась она мне. «Вот только мой напарник, Харви Буллок, не разделяет того же мнения. К сожалению, он не слишком жалует супергероев, считая, что чем больше героев, тем больше злодеев. Боюсь, если не будет супергероев, то не факт, что суперзлодеи не появятся. Знаешь, говорят, что вселенная всегда ищет равновесие. Поэтому мы можем лишь молча наблюдать, что еще она нам подкинет». Глава 13. Расследование ведет Алекс Рид. Мы беседовали с Рене около часа. Ближе к середине разговора она задалась вопросом, действительно ли я владею дедукцией, ведь для того, чтобы персонаж в книге пользовался данным методом, автор должен быть сам знатоком дедукции или хотя бы должен быть неплохо о ней осведомлен. Грамотно выстроить цепь умозаключения и прийти к правильным логическим выводам может не каждый. В общем, Рене решила воочию проверить мои способности. Вначале она мне задавала несложные загадки, которые мог бы, как по мне, решить любой, способный внимательно слушать. Минут через 30 ей наскучили мои быстрые правильные ответы, и она рассказала об одном деле. Речь шла об убийстве в пятизвездочном отеле. Разумеется, это тоже была очередная загадка. По крайней мере, так преподнесла эту историю Рене, но я чувствовал, что тут не все так просто. Уверен, она только что описала мне нераскрытое дело. Штатским не разрешено разглашать детали следствия, поэтому она сформулировала это убийство как загадку. Уверен, спроси я у нее ответ, она бы просто отмахнулась. Выслушав все детали необычного преступления, я начал выстраивать картину произошедшего. Я, конечно, не Шерлок Холмс, и мой интеллект пока что не столь высок. К тому же, я в основном уделял внимание программированию и робототехнике. А вот мисс Монтея, разумеется, прирожденный детектив. Думаю, мне не помешает взять несколько уроков у Бэтмена касательно этой темы. Я не собирался сдаваться и хотел оставить в сердце Рене неизгладимое впечатление о себе, поэтому вновь прибегнул к моему незаменимому навыку – интуиции. Задав пару интересующих меня вопросов, я озвучил: готов сделать предположение, ее убил собственный муж, но ведь у него идеальное алиби. Его пырнула ножом бывшая девушка, с которой он не так давно расстался. Он чисто физически бы не смог подняться на этаж выше и заколоть свою жену, приводила она собственные доводы. Однако у него был прямой мотив сделать это. «Ты говорила, что он расстался со своей девушкой после того, как встретил ее богатую подругу, а в случае ее смерти, ее состояние переходит к нему. Все так, но именно его ранение не дает нам установить такой факт. Несколько человек видели, что его жена была жива до того, как он оказался в таком сложном состоянии. Она поднялась к себе в номер, а он остался говорить с бывшей. Их разговор вскоре перешел в ссору, где в состоянии аффекта она ударила его ножом. Идеальным подозреваемым в этом деле выступает его бывшая девушка. После их расставания она неумолимо их преследовала. В итоге поселилась в том же отеле, где пребывали молодожены. И нож, который у нее был, скорее всего предназначался ее подруге, которая увела у нее парня. Вот только опять незадача, у нее тоже есть алиби. Их ссору видели два сотрудника отеля. И после того, как она напала на своего бывшего, у нее началась истерика. И один из сотрудников увел ее вниз к холлу, чтобы она пришла в себя. Внизу ее видели почти все служащие. А если я скажу, что они действовали сообща? Задал я вопрос, который полностью противоречил вышесказанному. Муж покойной и его бывшая девушка провернули это преступление вместе, заодно обеспечив друг другу идеальное алиби. «Ты меня прямо заинтриговал», – протянула Рене. «Продолжай. Вся история строится на том, что богатая девушка увела у своей подруги жениха, и рассерженная молодая особа повсюду следовала за молодоженами. Но что, если сделать смелое предположение, что они вовсе не расставались и продолжали любить друг друга? Просто они решили провернуть хитрое преступление и заработать себе немалое материальное состояние. Парень женится на богатой девице, убивает ее, и через какое-то время становится обеспеченным независимым свободным человеком. Очень смелое предположение. Но на основе чего ты пришел к этому мнению? Все довольно просто. Скажи, вы задержали его бывшую девушку за то, что она пырнула его ножом? Нет, кратко ответила детектив. Он не стал ее обвинять и писать заявление о нападении. Мы решили, что он просто не желает, чтобы его бывшую любовь посадили за решетку. Может, не бывшую, а реальную. И еще один вопрос. Кем именно работает нападавшая? Врачом-хирургом, тихо произнесла Монтея. Пазл в ее голове тоже стал выстраиваться в единую картину. Она вполне могла достать сильнодействующие обезболивающие, а также вколоть в него адреналин, чтобы он не упал в обморок. Уверен, ее навыков было бы вполне достаточно, чтобы грамотно ударить его ножом в живот так, чтобы это не вызвало у него никаких осложнений, и уж тем более смертельного исхода. Их видели двое сотрудников отеля. Один помог напавшей, отведя ее вниз, другой побежал вызывать помощь. У него было достаточно времени, чтобы пробежать один лестничный пролет, убить жену, а после вернуться назад, будто он никуда и не уходил. Благо комната находилась со стороны лестницы и времени это много не заняло. Еще один вопрос. Кем работал муж покойный? Да женить бы работал охранником в больнице бывшей девушки. А до больницы где? Он работал там в течение нескольких лет, поэтому предыдущее место работы не уточнялось. Уточните. Ты говорила, что на момент преступления камеры видеонаблюдения дали сбой и все их алиби строятся лишь на свидетелях. Возможно, тут замешано третье лицо, которая помогала этим двоим со стороны. Я рассказал Рене свою точку зрения касательно ее загадки, указал на вещи, которые они упустили. Она глубоко задумалась. С этой информацией, полагаю, закрытие дела не заставит себя долго ждать. Она посмотрела на меня чрезвычайно сложным взглядом, в котором отражалось любопытство, сомнение, нерешительность и нотки азарства. В итоге, она предоставила мне еще три загадки, которые я тщательно проанализировал и решил, но одно дело было не похоже на остальных. Она даже не стала прикрываться загадками, а прямо предоставила мне материалы дела с фотографиями с места преступления. Несмотря на то, что это незаконно, похоже, мою собеседницу это ничуть не смутило. Внимательно рассмотрев это дело, я впал в небольшой ступор. Ничего не понял. Я бы даже не посмел назвать это преступлением, а лишь каким-то розыгрышем, если бы не один факт. Отрубленный палец и лужа крови на полу. Кто-то кого-то убил в небольшом частном доме, но не это важно, а то, что убили не хозяев дома и даже не их ближайших друзей. Все выглядело так, будто кто-то пришел в их дом, устроил погром, оставил там отрубленный палец и свалил. Однако записка, брошенная на стол, немного прояснила ситуацию. На ней красовался отпечаток пальца, поставленный кровью, и надпись: «Ха-ха-ха, Джокер, Сначала мы решили, что это хозяева кого-то убили, а потом инсценировали все так, будто это сделал Джокер. Вот только ДНК на листке показала, что это действительно кровь этого психопата. Неизвестно, кого именно убил Джокер, и почему он сделал это именно у них, вздохнула Рене, чувствуя беспомощность в попытке разгадать мысли этого безумца. Мда, Джокер либо безумец, либо гений. Но, как говорил Джек Воробей, это две крайности одной и той же сущности. Боюсь, даже я не могу понять ход его мыслей. Моя собеседница несколько огорчилась, но не сильно, ибо она понимала, что проследить логическую цепочку в действиях этого маньяка просто невозможно. Пока это удавалось сделать лишь одному человеку, Бэтмену. Что же, он действительно заслуживает свое прозвище, величайший в мире детектив. С наступлением 3 часов дня в отдел, наконец, прибыл комиссар. Я напомнил ему о том, что он мне обещал одну услугу за предоставленную мною информацию. Гордон велел мне зайти через неделю, мои водительские права будут готовы. Он прекрасно понимал, что если это сделает не он, то я могу спокойно заплатить нужным людям и они сделают мне необходимые документы, поэтому он решил, что лучше это сделает он, чем кто-то другой. Так он убережет меня от нежелательных проблем. Ну, тут еще сыграл тот факт, что теперь его дочка будет работать в моей компании. Она ему сегодня утром об этом рассказала. Он был совсем не против. Раньше его дочка часто твердила, что хочет, как ее папа, служить в полиции. Но он всеми силами отговаривал ее от этого, так как понимал, какая это тяжелая ноша. В итоге она поступила на факультет программной инженерии и компьютерной техники. И теперь, когда он узнал, что кто-то взял ее дочь на работу на должность генерального директора еще до завершения обучения, он был неимоверно счастлив. Конечно, сначала он отнесся к этому весьма сомнительно, особенно после того, как услышал о ее заработной плате, но узнав, что это я предоставил ей эту работу, несколько успокоился, ведь мы с ним были уже в некоторой степени знакомы. К тому же, он всегда сможет меня найти и преподать жестокий урок, если с его драгоценной дочкой что-нибудь случится. Поэтому как он может отказать в такой незначительной для него просьбе начальнику его дочери? Пожав ему руку, я вышел из кабинета и направился обратно к Рене. Я предложил ей дружбу, и мы обменялись телефонными номерами. Если я буду с ней флиртовать, то лишь оттолкну от себя, поэтому для начала я собираюсь стать ей близким другом, которому она не побоится раскрыть свои секреты. Я вернулся в компанию, когда на часах уже было 4 вечера. Хизер и Барбара по-прежнему были заняты делами компании, и как только они увидели мое возвращение, то тут же завалили меня многочисленными вопросами. Решив моменты, которые были им слегка непонятны, такие как будущие планы, бюджет, количество сотрудников, штаб предприятия, я вытащил небольшую книжку с чистыми страницами. Ее мне сделали на заказ. Я собираюсь сделать Вике маленький подарок. Не идти же мне к ней завтра с пустыми руками. Разложив на столе ручку с разноцветными карандашами, я приступил к оформлению обложки. Книжка, написанная от руки, существующая в единственном экземпляре, от именитого автора, которая в будущем станет мировым бестселлером. Хм, мне уже самому стало интересно будущая значимость данной книжки. Так вот, я собираюсь написать произведение Антуана де Сент-Экзюпери, известное на весь мир, аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц». Кто сказал, что сказки написаны только для детей? Взрослые тоже любят сказки. Ведь сказка – это нечто светлое, доброе и теплое. «Маленький принц» – это уникальная детская книга о взрослых, которые забывают свои детские мечты и надежды. Сент-Экзюпери написал о важных вещах простыми словами и проиллюстрировал их простыми рисунками. Важно понять, что это не только иллюстрации, а значимая часть произведения в целом. Сам автор и герои сказки все время ссылаются на рисунки и даже спорят о них. Поэтому мне нужно не просто написать произведение, но и обогатить ее оригинальными картинками. В принципе, для меня это несложно, и не потому, что в этой книжке они довольно простые, будто их нарисовал любитель, хотя так и есть. Нет, все дело в том, что рисование – это один из моих талантов. Впервые я узнал о нем, когда мне предстояло изобразить образы героев моей мобильной игры. Тогда я так увлекся, что даже не заметил, как профессионально они были сделаны. Как только я это осознал, я будто что-то вспомнил. Это были смутные воспоминания. В них я брал кисточки и давал образом в моей голове жизнь на холстах бумаги. Тогда я задумался, Неужели в прошлой жизни я был художником, или это было просто моим хобби? Я так и не нашел ответа на этот вопрос, и решил, что в будущем мне, возможно, откроется эта тайна. Поэтому, если бы это было необходимо, я бы сделал для этой книжки куда более впечатляющие иллюстрации, но это произведение того не требует. Главный герой данной повести начинает свой рассказ с того, как он мечтал стать художником, но, к сожалению, из-за влияния взрослых, он выбрал путь летчика, и его художественные навыки так и остались нераскрытыми. Но именно эти простые рисунки и дают этой книге такую легкость. У меня ушло 2 часа, чтобы закончить свою рукопись, но я и не думал отдыхать. Включив компьютер, я продолжил печатать оно. Спустя час, ко мне в кабинет зашла Барбара. Это было куда сложнее, чем я думала, а о некоторых вещах я даже не слышала, стала причитать рыжая. «Алекс, ты знаешь, что тебе очень сильно повезло с помощницей?» «Конечно, я безумно ей дорожу. Я это уже и так поняла, когда узнала о ее зарплате, которая куда больше, чем моя. Но когда я провела с ней весь день, я осознала, почему именно ты так ее ценишь». В голосе Барбары звучала нотка уважения. «Как я и говорил, они обязательно поладят». Собравшись, мы поехали в поместье Уэйнов. Все-таки его пещера – лучшее место для тренировок, несмотря на то, что там больно падать. К тому же, Барбара еще не рассказала Брюсу о том, что она теперь будет куда реже надевать маску Бэтгерл. В действительности же, это совсем не обязательно. Он, наверняка, уже послушал наш вчерашний разговор. Ну, он же Бэтмен. Глава 14. Белая фортепиано. Бэт-пещера. Несмотря на то, что данное место отдавало некоторой мрачностью, оно было не лишено очарования и таинственности. На выступающих сверху сталактитах, или как говорят в народе, капельниках, натечных конусообразных образований, спускающихся, наподобие ледяных сосулек, с потолка пещер, мирно спали летучие мыши. Бэтмен отрабатывал удары на деревянном манекене, когда мы с Барборой явились в логово темного рыцаря. «Здравствуй, Брюс», – поздоровался я со своим учителем. «Вы пришли, в таком случае приступайте к разминке». «Брюс, тут такое дело, хотя, ты скорее всего уже об этом знаешь», – начал я с небольших упражнений. Барбара решила, что работа Бэтгерл в последнее время ее несколько утомила. В общем, теперь она будет надевать маску только по праздникам. «Алекс», – крикнула мисс Гордон, массируя виски. «Я знаю, что он имел в виду, Барбара», – произнес Уин монотонным голосом, прекратив избивать манекен. «И знай, я поддерживаю твое решение. В последнее время я замечал за тобой небольшие вспышки агрессии, поэтому отдых тебе не повредит. Кроме того, ты не навсегда распрощалась с маской. Если мне понадобится помощь, ты всегда придешь, верно?» «Да», — подтвердила рыжая. Ей было приятно услышать слова поддержки от своего наставника. Закончив с разминкой, Брюс объявил, что сегодняшняя тренировка будет отличаться. «Сегодня тебе предстоит сражаться против нас с Барбарой одновременно». «Что?» Я ослышался, стал я притворно чистить уши. «Ты сказал одновременно?» «Совершенно верно. Несмотря на то, что ты все еще практически ничему не научился, тебе стоит понять, что бой против одного человека и двух кардинально отличается. И чем раньше ты это поймешь, тем проще будет в дальнейшем. Начнем». «Ну, что тут сказать? Даже когда я дрался с ними один на один, это было жалкое зрелище, теперь же стало еще хуже. Серьезно, они надо мной просто издеваются. Ладно, наш темный гуру все же дает мне советы и указывает на мои ошибки. Только вот мне от этого как-то совсем не легче».